Евгений Синтезов. Перерожденные и же с ними. Становление. Книга вторая. Часть первая. Глава первая. Миры Содружества. Средний транспорт. Перерождение. Пробуждение от сна в большинстве случаев процесс противоречивый. Иногда он проходит приятно, а порой сопряжен с множеством негативных ощущений. Для Гурана возвращение из объятий Морфея не вызвало всплеска отрицательных эмоций. Вероятно, это было связано с естественностью самого процесса пробуждения. Нейросеть не разрывала голову зумером срочного запроса связи или сообщением с высоким приоритетом. Не нужно было куда-то бежать и кого-то спасать. Открыв глаза, Гуран прислушался к себе. Странно, похмелье не мучает, лишь во рту гадкой присутствует в средней степени сушняк. Такое ощущение, что снова пережил проводы в армию. Гуран улыбнулся своим мыслям, и память услужливо подбросила далекие смутные воспоминания из той уже кажущейся нереальной жизни. Повестка, медкомиссия в военкомате, домашние застолья до утра, сборный пункт, покупатели, погрузка в поезд Москва-Махачкала, большую часть пути беспробудное пьянство, не ради самого процесса, а для того, чтобы задавить страх, ведь, по слухам, ехали на самую настоящую войну. И проснулся я тогда так же. Никто не будил. Гуран зажмурился от удовольствия, смакуя пережитые эмоции. Подо мной чистые простыни, перестук колес, а в ухо сопит симпатичная великовозрастная проводница. «Это же самый настоящий дежавю!» Гуран повернул голову влево и увидел свернувшуюся калачиком Аурис. «Тоже девушка рядом, и ощущения те же, да и пьянку закатил по большому счету, чтобы заглушить страх и тревогу. Ведь летим на самую настоящую войну». В глазах сокорпов вчера читались похожие чувства, поэтому, видимо, и надирались они так самозабвенно. Гуран невольно усмехнулся, вспомнилось хоровое пение, пляски и разговоры из разряда «Ты меня уважаешь?». Только вот там, на земле, я на войну так и не попал. С лица Гурана сползла улыбка, и взгляд его стал серьезным. А здесь повоевать все же придется. От этой мысли сама собой навалилась хандра. Приподнятое настроение сменилось какой-то безысходностью и тоской. «Ладно, надо прекращать хандрить». Гуран встряхнулся и попытался взять себя в руки. «Будем надеяться на лучшее, где наша не пропадала». Человеку свойственно надеяться на лучшее и во всем стараться видеть позитив. Вот и в этот раз самовнушение сработало, Гуран вновь почувствовал вкус к жизни и эмоциональный подъем. На волне позитива он послал сообщение из кину корабля с просьбой доложить обстановку. Голосовое общение Гуран решил не использовать, чтобы не разбудить безмятежно спящую рядом Аурис. Рисах отозвался почти сразу, он доложил, что корабль находится в гиперпространстве, все системы исправны, члены команды живы и здоровы и находятся в жилом секторе корабля. Вот и ладненько. Гуран закрыл ответное сообщение от Искина, потянулся и, стараясь не потревожить спящую девушку, выскользнул из-под одеяла. Комбез валялся на полу рядом с кроватью. Там же обнаружились и высокотехнологичные обувь. Подхватив шмотки, он покинул спальню и направился в кабинет. Не успел глава корпорации одеться, как из холла проскользнул знакомый сервисный дроид. «Судя по всему, похмелять меня у Рисаха становится доброй традицией», Гуран усмехнулся и подозвал механического работника. Дроид приблизился и протянул в его сторону пару манипуляторов с зажатыми в захватах стаканами. «В какой из них вода?» Разумная железяка покрутила сенсорами, затем один из манипуляторов удлинился, приблизив к Гурану стакан. Не чувствуя подвоха, тот влил его в содержимое в себя. «Какого хрена?» — Гуран шумно выдохнул и вытер выступившие слезы. «Это ж секера!» «В прошлый раз она эффективно сняла абстинентный синдром и вернула тебя к жизни», — с насмешкой в голосе заявил Рисах. «Надеюсь, и сейчас поможет». «Шутник, мать твою, гидросфера!» — беззлобно выругался Гуран и добавил. «Мне похмеляться теперь не обязательно. После последнего перерождения обновленные наноботы на раз нейтрализуют продукты распада алкоголя». «Буду иметь в виду», — пообещал Искин. А сервисный дроид вновь протянул зажатый в захвате манипулятора стакан. Гуран его взял, понюхал содержимое, в два глотка опустошил. «Ох, хорошо, словно боженька по голове погладил». Гуран вернул стакан дроиду и устроился в кресле за рабочим столом. «Рисах, покажи мне местонахождение всех разумных на корабле». Голопроектор, встроенный в столешницу, ожил и развернул объемную схему перерождения. На ней цветными точками были указаны места пребывания членов команды. Гуран увеличил жилой сектор и с восхищением заметил. «Длань вождя, смотрю, не промах. Закадрил нашего прекрасного киборга? На схеме в зоне расположения апартаментов капитана, помимо точек с идентификаторами Гурана, Аурис и Флос, присутствовала точка с идентификатором Варина. Ее расположение соответствовало местоположению спальни Флос. И что тут удивительного? Гуран обернулся на голос и увидел ухмыляющуюся Варина. Он стоял на пороге кабинета, облаченный в какую-то бесформенную хламиду. «Ты не смотри, что я урод». Варин довольно осклабился и с вызовом посмотрел на Гурана. «Женщин могу ублажать не хуже тебя». «Рад за тебя, дружище». Гуран хохотнул и жестом пригласил собеседника присесть. Длань вождя, шелестя своим балахоном, прошел к столу и занял кресло напротив хозяина кабинета. «Похмелье не мучает?» Гуран решил выступить в роли заботливого хозяина. «Может, секера или чашку каса?» Варин отрицательно мотнул головой и заявил. «У меня свои способы борьбы с похмельем». С этими словами он показал собеседнику открытую ладонь, в которой лежала небольшая прозрачная коробочка с разноцветными таблетками. «Ну, тогда, может, перекусим?» Сделал вторую попытку хозяин кабинета. «Вот от этого не откажусь». Варин растянул губы в подобии улыбки. «Надеюсь, у тебя хороший пищевой синтезатор?» Никто не жаловался. Гуран сделал вид, что не заметил сарказм в голосе собеседника. Через полчаса сервисный дроид расставил на столе заказанные блюда, и партнеры по бизнесу приступили к трапезе. Некоторое время ели молча, оба были погружены в свои мысли. Первым нарушил молчание Гуран. «У тебя какие-то проблемы?» «С чего ты взял?» Варин отвлекся от еды и в удивлении вскинул брови. «Ни с того ни с сего ты в спешке покидаешь систему». Гуран усмехнулся и, скользнув взглядом по собеседнику, продолжил разделывать харшатину. «Что тут такого?» — не поднимая глаз, пробурчал Варин. «Просто решил лично передать груз поставщику и вообще не лезь в мои дела». «Длань вождя, ты гонор свой поумерь!» Гуран посерьезнел, в его голосе зазвучали стальные ноктки. «Зафрахтуй в ближайшей системе корабль, забирай свой груз и катись на все четыре стороны. Проблемы, которые, вероятнее всего, ты за собой тянешь, мне совершенно ни к чему. Надеюсь, я понятно выражаюсь?» «Нет никаких проблем». Варин поднял взгляд на собеседника и сделал многозначительную паузу. «Просто стечение обстоятельств». Гуран спорить не стал, не спеша доел харшатину и решил сменить тему разговора. «Тебе жилую ячейку выделить или ты у Флос останешься?» «Пока не знаю». Варин отодвинул от себя тарелку и смущенно потупил взор. «Мы с ней это еще не обсуждали». «Это вы о чем?» В кабинет вошла заспанная Аурис. Девушка была абсолютно голая, и, судя по всему, это ее нисколько не смущало. У Флос появился поклонник. Гуран усмехнулся и кивнул в сторону Варина. Правда, он не уверен, захочет ли она продолжать с ним отношения. «Так спросите у нее!» Аурис хфыркнул и уперл руки в боки. «Вы, мужчины, такие бестолковые!» Варин с Гураном многозначительно переглянулись, но комментировать ее слова не стали. Приняв молчание мужчин за нерешительность, Аурис смерила их снисходительным взглядом и заявила. «Хотя нет, лучше я сама спрошу, а то вы, как всегда, все испортите». После этих слов она изящно развернулась на месте и, соблазнительно виляя бедрами, направилась в апартаменты Флос. Гуран молча закатил глаза, а Варин, проводив девушку оценивающим взглядом, восхищенно цокнул языком и приложился к высокому стакану с каким-то делузским напитком. Некоторое время оба молчали, чувствуя какую-то неловкость. Затем Гуран на правах хозяина в очередной раз сменил тему разговора. «Ты давно ведешь дела с имперцами?» Варин отставил в сторону полупустой стакан и ответил вопросом на вопрос. «Решил начать торговать с рептилоидами? Твой дядюшка вряд ли будет в восторге от такого решения». «Не я, а мой компаньон Варих», не поддавшись на провокацию, заявил Гуран. В самое ближайшее время флот его корпорации пополнится рудовозом большого класса. Империя Антран, насколько я знаю, заинтересована в приобретении руды, так что не мешало бы наладить торговые связи. «Я тебе в этом не помощник». Варин поморщился, его лицо стало напоминать гротескную маску. «Имперцы, мягко говоря, недолюбливают граждан конфедерации Делус, поэтому все торговые дела с ними приходится вести через посредников. Такой способ ведения дел не приносит хорошей прибыли». «Жаль». В голосе Гурана прозвучало искреннее разочарование. «Я на тебя рассчитывал». Варин развел руками в извиняющемся жесте и приложился к полупустому стакану. В кабинете на некоторое время воцарилось молчание, которое нарушил звук отъезжающей в сторону двери. «Гуран, ты не против, если Варин временно обоснуется в моих апартаментах?» — поинтересовалась Флос, войдя в кабинет в сопровождении Аурис. Это твои апартаменты, так что сама решай, кто будет делить с тобой постель». Гуран откинулся на спинку кресла и многозначительно подмигнул бывшему диверсанту. «Тогда, пожалуй, я пойду осмотрюсь в своем новом жилище». Варин встал из-за стола, кивнул хозяину кабинета и заковылял на выход. Флосс последовала за ним, а Аурис с чувством выполненного долга направилась в душ. «Напряженность поля гиперпузыря падает», — доложил Искин среднего транспорта. «Перерождение выйдет из прыжка в самое ближайшее время». «Замечательно». Гуран поудобнее устроился в капитанском кресле и распорядился. «Сообщи членам команды, пусть займут свои места». В рубке перерождения помимо капитана находились Флосс и Аурис. Девушки расположились каждая в своем кресле и готовились к выходу из прыжка. Флосс отслеживал телеметрию основных систем корабля, а Аурис проводил первичную диагностику сенсорного модуля. Гуран, чтобы убить оставшееся до выхода из прыжка время, решил еще раз проверить текущий маршрут. По его команде в центре рубки возникла объемная схема обитаемого сектора Содружества с указанием промежуточных точек маршрута. Судя по схеме, перерождение должно было выйти из прыжка в Нивейской системе ФАУК. Эта система имела стационарные межпространственные ворота, позволяющие военным и торговым судам Содружества быстро перемещаться из одной системы в другую без эффекта рассеивания. Сеть таких высокотехнологичных конструкций, похожих на половинку бублика циклопического размера, связывала между собой центральные миры Федерации Нивей. Обитатели рубки испытали легкое головокружение, и управляющий Искин транспорта сообщил о выходе из прыжка в системе ФАУК. Гуран развернул тактический экран и распорядился. «Рисах, выдвигаемся к одной из станций терминалов транспортной системы». «Принято». Искин увеличил тягу, и за кормой среднего транспорта вспыхнули 4 длинных ровных факела. Заметно ускоряясь, перерождение полетел к месту назначения. Тактический экран буквально кишел множеством разноцветных точек с идентификаторами разнотипных судов. К станции-терминалу выстроилась самая настоящая очередь из нескольких сотен разнотипных кораблей. По прогнозам Искина, перерождение должно было к ним присоединиться часа через 3. Желая провести это время с пользой, Гуран принялся изучать предложения, размещенные на виртуальной торговой площадке системы ФАУК. В первую очередь его интересовали двигатели для кораблей большого класса, системы вооружения и инженерные комплексы. Основным производителем двигателей Федерации Нивей являлась корпорация Пельт. Ее продукция довольно успешно конкурировала с хагданскими двигателями корпорации Эрмин. Стоили нивейские движки на 30% дешевле, но при этом не уступали, а порой и превосходили хагданские аналоги. Арварцы, аширцы и антранцы, как правило, использовали в своих аналогах основные модули производства Республики Хагдан и Федерации Нивей. Для рудовоза Вариха это идеальный вариант. Гуран развернул объемную схему двигателя большого класса Пельт-800. Экономичный, по цене вообще сказка. А если взять бывшее в употреблении с ресурсом процентов 70, то комплект обойдется чуть ли не в половину дешевле, чем хагданский Эрмин. Следующим объектом для изучения стал средний двигатель Пельт-500. Пожалуй, стоит всерьез подумать об установке таких движков на Панис. Гуран в задумчивости потер лоб и активировал еще один голоэкран, на котором возникла объемная схема проекта большого антранского транспорта с идентификатором Панис. Арварские двигатели ХАТ-600 обойдутся на порядок дешевле, но такой экономии по энергии и топливу не дадут никогда. Да и импульс при том же расходе топлива и энергию Пельт на 45% больше. Остается одна проблема – посадочные места для двигателей. Пельт-500 ни в какую не желали вписываться в корму, срезанную у старого арварского линкора второго поколения. Гуран зашел в инфосеть и запустил поиск по интересующему его вопросу. После часа поисков решение проблемы наконец нашлось. В посадочные места идеально садились средние двигатели военного образца Пельт-550. Эти двигатели по цене стоили дороже, но их характеристики вызвали у Гурана настоящий восторг. Время разгона с Пельт-550 сокращалось до 8 часов, что для корабля большого класса являлось очень достойным результатом. По 12, а то и 15 часов заряжать прыжковый двигатель Гуран не хотел категорически. Поэтому завышенную цену на двигатели посчитал оправданной. «Разберусь с верфью в системе Гермунд и обязательно вернусь к этому вопросу». Гуран свернул обе схемы и сосредоточился на тактическом экране. Судя по телеметрии, перерождение входило в парковочную зону станции терминала транспортной системы. «Запрос связи от представителя логистической корпорации ФАУК», — — доложил Рисах и переслал Гурану личный идентификатор потенциального собеседника. Гуран просмотрел сообщение и разрешил открыть канал связи. «Транзит до системы Барза вам обойдется в 250 тысяч кредитов», — вместо приветствия заявил сотрудник корпорации. «Если цена устраивает, я готов после оплаты включить перерождение в очередь для прыжка». Гуран согласно кивнул и перевел на счет логистической корпорации требуемую сумму. Через некоторое время после оплаты кластер из скинов транспортной системы получил разрешение на перехват управления, и перерождение, ведомое искусственным интеллектом, встроилось в бесконечную очередь из разнотипных судов. Несмотря на немаленькую оплату, использовать прыжковые врата было значительно выгоднее, чем прыгать обычным способом. Не нужно было тратить время и топливо на разгон, к тому же корабль практически мгновенно перемещался из одной точки в другую на большое расстояние. Через два часа перерождения вошел в прыжковую зону ворот. По поверхности половинки бублика пробежали всполохи, перед носом корабля возникло марево, средний транспорт постепенно в него погрузился и почти мгновенно оказался в системе Барза. Гуран не первый раз проходил через прыжковые врата, однако эта процедура до сих пор вызывала у него неподдельный восторг. Вроде только что ты был в одной системе Содружества, а потом раз, и ты уже оказываешься в другой системе того же Содружества, сделав при этом почти мгновенно десяток, а то и два прыжков. На данный момент такой технологией обладали только технократы Федерации Нивэй. Антранцы создали что-то подобное, но их поделка требовала гигантского количества энергии для осуществления прыжка, а это сводило на нет все попытки использовать ее на практике. Другие высокоразвитые государства Содружества даже близко не приблизились к созданию чего-то подобного. Ходили упорные слухи, что Федерация Нивэй получила эту технологию от представителей Центра, которые считали сотрудничество с людьми рациональным и взаимовыгодным. Как только перерождение появился в системе Барза, кластер из скинов транспортной системы тут же перехватил управление и повел судно из прыжковой зоны врат к станции-терминалу транспортной сети. Миновав парковочную зону станции, средний транспорт избавился от внешнего управления и начал разгон для прыжка в следующую точку маршрута. Шел третий час разгона. Гуран находился в рубке перерождения и маялся от безделья. Рутина долгого путешествия начинала его утомлять. Он все больше и больше скучал по рабочей суете, царившей в системе ГАКС. Чтобы хоть как-то себя развлечь, он время от времени подключался к внутренним оптическим сенсорам корабля и наблюдал за членами команды. Флосс и Аурис что-то пытались готовить в столовой. Варин безвылазно сидел в апартаментах, пилоты резались в азартную игру, а инженерная группа возилась с какими-то железками. Получен инфопакет с приоритетным статусом от Вариха Широкана, доложил эскин перерождения. Гуран встрепенулся, разорвал связь с оптическими сенсорами и приказал: «Выводи данные на голоэкран». Через пару мгновений на развернувшемся голоэкране побежала полученная информация. «Вот тебе, бабушка и Юрий, в день», — пробормотал себе под нос Гуран и распорядился. «Рисах, срочно вызови в рубку Варина, Чаншена и капитанов легких крейсеров». Честная компания не заставила себя долго ждать. Через 10 минут вышеуказанные персоны заняли свободные места в рубке и вопросительно уставились на капитана. «Для начала посмотрите на это». Гуран кивнул в сторону развернутого голоэкрана с данными. «Что скажете?» Пока члены команды совместно с Варином изучали содержимое инфопакета, Гуран сделал запрос в местную логистическую корпорацию, занимающуюся формированием конвоя. Ответ пришел практически мгновенно. Ближайший конвой в нужном направлении должен был выдвинуться из системы Барза только через 5 дней. Гуран недовольно поморщился, вернулся в реальный мир и окинул вопросительным взглядом собравшихся. Первым нарушил молчание Чаншен. Варих Широкан действовал профессионально. «Хреновая организация конвоя в результате большие потери», — перебил Аширца Игбал. Чаншен поморщился и продолжил. «Не в этом дело. Я так понимаю, мы меняем маршрут?» «Империя Антран и директорат Ашир закрыли часть своих систем», — внес ясность Гуран. «Маршрут меняем в любом случае. Проблема в другом. Ближайший конвой только через 5 дней. У меня нет столько времени». «Да хрен с ним, с конвоем», — вступил в разговор Халис. «Я с Чаншеном уйду вперед по маршруту. Если обнаружим засаду или присутствие любой другой угрозы, дадим знать, как только перерождение выйдет из прыжка. Полной безопасности такой вариант не гарантирует, но существенно повышает шансы избежать проблем. Поступи, командир конвоя, на который напали нелюди, так же, и больших потерь точно удалось бы избежать». Игбал с Аширцем одобрительными возгласами поддержали предложение Халиса. «В крайнем случае отстреляем десяток пусковых контейнеров с торпедами», — вставил свои 5 копеек молчавший до сих пор Варин. «Уж поверьте, после такой атаки преследователям будет не до нас». «Теперь давайте обсудим маршрут». Гуран активировал голоэкран, и в центре рубки возникла объемная схема обитаемого сектора Содружества с обозначением прежнего маршрута. После получаса дебатов было решено сделать 2 прыжка по пограничным системам и 1 прыжок через необитаемую систему буферной зоны. Затем, после посещения антранской системы Жодерс, сделать еще 3 прыжка до пограничной системы Фиджин и уже из нее прыгнуть в систему Гермунд. «Рисах, у нас новый маршрут». Нейросеть Гурана отправила эскину инфопакет с данными. «Халис и Чан Шен, теперь вы наши глаза и уши. До прыжка перерождения 1.5 часа. Желательно, чтобы вы покинули систему раньше нас». После этих слов Аширец и оба капитана легких крейсеров поспешили покинуть рубку. Варин с Гураном некоторое время молчали, оба погрузившись в собственные мысли. Изменение маршрута не на шутку встревожило Гурана. Он не имел боевого опыта и им все больше и больше овладевала неуверенность в себе. Хватало теоретических знаний, нужные базы имелись в наличии, но не было практики. Это обстоятельство, по мнению Гурана, могло существенно понизить шансы на выживание. Стоит неправильно оценить обстановку и принять неверное решение, и погибнут люди, а то и окажутся в рабстве. Мучимый тревожными мыслями, Гуран обратился к Варину. «У тебя боевого опыта больше, чем у всей моей команды вместе взятой. Как думаешь, если нарвемся на любителей чужого добра, отобьемся?» «Зря беспокоишься», — длань вождя оценивающе посмотрел на собеседника. «Все когда-то бывает в первый раз. В техническом плане у тебя все устроено нормально. Разведка по курсу точно сделает свое дело. В сложной ситуации не поддавайся панике и действуй решительно. Я со своей стороны помогу, чем могу». Гуран шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла. Слова изуродованного делузского диверсанта худо-бедно добавили уверенности в себе и своих силах. «Ты говорил насчет торпед». Гуран скрестил руки на груди и усмехнулся. «У меня нет 10 пусковых контейнеров. Может, ты имел в виду 10 торпед?» «Десяток торпед при стрельбе на большой дистанции ничего не решат», — нравоучительно заметил Варин. «Пока они будут двигаться в сторону цели с работающими на форсаже движками, их идентифицирует система ПКО и с гарантией уничтожит. В таких условиях для достижения нужного результата необходима массированная торпедная атака. Только тогда есть шанс эффективно поразить цель. Так что потребуется именно 10 пусковых контейнеров». Гуран хотел что-то возразить, но Варин его опередил. «Контейнеры можно взять из моего груза». Гуран хотел было рассыпаться в словах благодарности, но в разговор вмешался управляющий эскин корабля. «Гипердвигатель заряжен на 98%. Какие будут указания?» Гуран довольно осклабился и скомандовал. «Прыгай». Через пару минут гипердвигатель выплеснул накопленную энергию, средний хагданский транспорт с идентификатором перерождения окутался гиперполем и ушел в прыжок.